После ломки бывает взлет. Особенно, если удалось понять тот важный вопрос, которому ломка, собственно, и посвящена. Я вот не так давно заметила, что практически во всех религиях открылись миру тайные знания. Точнее, не уверена, что во всех, но в христианстве, буддизме, иудаизме открыли многое, что было только для посвященных, только в закрытых монастырях или для избранного круга лиц. И знания эти начали открывать не так давно. Вот интересно, к чему это? Теон Морез пишет, что когда человечеству станет совсем худо, то знание к нему пробьется через века, как спасительный луч света в царстве самоуничтожения. И это знание будет передано хранителями знания. Ой, что-то сновидящие впали в какой-то транссерфинг. У меня такое ощущение, что тебя, разум, они оглушили сковородкой, а меня замуровали в стену подвала в старом шотландском замке. Да неужели они не понимают, что от этого и бегемотов затошнит, а гремучие змеи умрут от нервного истощения, а стаи соек разделит стена отчуждения, не говоря о бедных бухгалтерах, которые заболеют скарлатиной, отчего в мире не сойдется баланс и наступит полная сальдо. А почему это такое неравенство? Тебя в шотландский замок, понимаете ли, а меня сковородкой? Да схватили первое, что попалось под руку, чтоб ты поскорей заглох. Как бы там ни было, нельзя превращаться в мраморное изваяние, спасаясь от маятников. Не сдерживайте эмоции, управляйте отношением. Вы сможете давать волю чувствам сколько угодно, если делаете это осознанно. Можете бояться, злиться, негодовать, ревновать, восторгаться, прыгать от радости и так далее. Оставайтесь собой. Не нужно менять себя. Изменяйте свое отношение. Когда вы отдаетесь чувствам осознанно, маятники против вас бессильны. Они способны манипулировать только спящими.